Это, она явно не находила слов, многое объясняет. Но я никогда не слышала таких названий. Насколько я успел понять, в той жизни я обитал в ином мире. Люди здесь и там имеют разную систему меридиан и разные дантини, поэтому и развитие идет по-разному. К тому же есть и иные отличия. В том мире секты боевых искусств куда менее значимы и распространены, основную роль играют семьи и кланы, а в этом мире куда меньшую опасность представляют владеющие ци монстры. Они вроде бы и есть, но не представляют собой того бедствия, которым может стать сильный демонический зверь, вторгшийся в населенные земли там. Хочешь сказать, ты жил в высшем мире? С едва уловимой ноткой какой-то инстинктивной дрожи спросила Суянь. Не знаю, покачал я головой. Там никто не называл свой мир высшим. А как ты умер? Последнее, что я помню, как убиваю выступившую против меня 100-тысячную армию имперской гвардии. Хотя нет, последнее, это как я убиваю одного из владык преисподней, провалившись в то пространство в процессе битвы из-за слишком больших концентраций энергии и смертей сильных практиков. Видимо, дальше что-то пошло не так. Имперской гвардии, округлила глаза девушка. Это долгая история, но если вкратце, там давно назревала гражданская война из-за совершенно безнравственного поведения императорской семьи, и я был не на стороне императора. Твоя история звучит слишком фантастически для того, чтобы быть выдуманной. Она прикрыла глаза. Но тогда объясни мне, если ты познал мудрость великого мастера, что смог встать против преисподней, как ты мог поддаться на уловку Хумейер? Как можно отказываться, когда очаровательная леди приглашает тебя на чай вместе с ней и ее сестрой-близняшкой? Похлопал я глазами. Суянь тяжело вздохнула и приложила руку к лицу. Я уже было начала думать, что ты действительно взялся за ум, источая титаническую усталость всей своей позой, произнесла девушка, пылая в эмоциях праведным негодованием и чувством обманутости в лучших надеждах. Даже поверила тебе на мгновение. Но теперь я вижу, что заблуждалась. Возможно, ты и постиг какую-то мудрость, позволившую тебе сделать такой прорыв, но ты остался таким же ветреным и неразумным. Ты хоть понимаешь, как я себя почувствовала, когда услышала, что на тебя едва ли не набросилась дочь главы Багрового клана и куда-то поволокла? Теперь мне стало почти стыдно. Почти. Сестра, ты слишком драматизируешь, не нужно так переживать, ничего бы со мной не случилось. Суму, даже забывая о том, что ты мне сейчас рассказал, ты теперь не один из сотен учеников, не старший и даже не элитный, ты теперь основной ученик секты Небесной Башни, строго глядя мне в глаза, свела бровки девушка. Нас таких меньше десятка, а это значит, что ты, завидная цель. Что бы ты стал делать, если бы сестры Ху заявили, что ты их обесчестил, и их отец потребовал бы от тебя жениться и перейти в его клан? Я задумался над вопросом, но лишь на миг. Начнем с того, что такого бы не случилось. Я могу ощущать, назовем это, намерение. Причем чем оно враждебнее ко мне лично, тем четче я его чувствую. Ху Мейер, когда звала меня, не желала ничего подобного. Потому я и пошел с ней и спокойно остался на чай. Но в том маловероятном случае, если бы такое случилось и глава Багрового клана не внял бы нормальным словам, я бы убил его, а потом присоединил Багровый клан к павильону. Ты стал сильнее, я признаю это, но сила вскружила тебе голову. В мире есть люди и сильнее тебя, продолжала песочить меня Суянь. Сестра, я знаю, что в мире есть люди сильнее меня, не говоря уже о тех, кто гораздо более искушенный сведущ. В прошлой жизни я не был стариком и не успел еще возомнить себя непогрешимым всезнайкой. Но ты, кажется, забыла, что я сказал ранее. Мне было 18, когда я достиг уровня силы, на 4 ранга превосходящего сферу Шэнь Ю, 5. Да, на этом пути мне довелось использовать некоторые ценные реагенты, да и везение пару раз сыграло роль, но ничто из этого не было уникальным и необходимым для моего прорыва. Эти вещи лишь ускорили процесс, но и без них я бы спокойно вышел на тот же уровень силы, просто на пару лет позже. После того, как я все вспомнил, мне хватило нескольких недель, чтобы выйти на уровень силы, позволяющий за секунду убить практика на пике Лихэ, 3. И для подобного роста я не использовал вообще ничего, кроме собственных знаний и опыта. Поверь, если я говорю, что могу убить главу Багрового клана, то я действительно могу его убить, и я убью его, если он станет мне угрожать. Я не кровожаден и готов протянуть руку дружбы, но если кто-то считает, что, схватившись за эту руку, сможет меня оседлать и поставить в стойло, Я вырву ему этой рукой кадык. Она поджала губы и отвернулась. Но напряженность все еще исходила из всей ее фигуры. Установилась очень неловкая тишина. «Что думаешь по этому поводу?» Сменил я тему. «О чем?» Вопрос был задан явно для того, чтобы потянуть немного время и собраться с мыслями. «О том, что узнала. Считаешь ли ты еще меня своим братом, или же чужаком, захватившим его тело? Я не знаю. Я должна все обдумать и поговорить с мастером Мином. Хорошо, я подожду. Только, вздыхаю, сестра Янь, не заставляй меня ждать слишком долго». Более до самого павильона никто не произнес ни слова. Ну что же, посмотрим, что решит эта девушка. Глава 6. Следующие два дня прошли спокойно и размеренно, хотя и не сказать, что очень продуктивно для моего развития. Темп жизни в средневековье, будь оно даже всем из себя анимешно-псевдокитайским, довольно неспешен, потому от момента зачисления в теневой зал до момента, когда в этом зале надо будет начинать реально работать, могла пройти и пара месяцев, элементарно потому, что ученику надо было освоить всю нужную учебную программу. Обычных учеников ведь учат лишь самым базовым вещам и приемам, не имеющим почти никакого отношения к тем стилям боевых искусств и техникам секты, которые и отличают ее от всех остальных. Старшему ученику дают уже чуточку больше, вплоть до специфических приемов использования ци для атаки и защиты, но и это все еще достаточно общие знания, возможно, с некоторыми декоративными особенностями исполнения, но принципиально не отличающиеся от того, что можно получить в любом другом клане или секте. Статус элитного ученика, как несложно догадаться, продолжает тенденцию, и тут уже можно говорить о начале изучения именно уникальных стилей павильона, не самых ценных и важных, но все-таки уже таких, которые не спутаешь с техниками других организаций. В этом смысле в данном мире очень любили подчеркнуть свое отличие и выделиться из общей массы, делая исполнение приемов таким, чтобы вот точно никто не перепутал. И смысл в это вкладывали примерно такой же, как и в гербово-родовую символику, плюс в этом было что-то вроде защиты авторских прав и борьбы с ворами секретов. Украсть же чужую технику, особенно хорошую и интересную, это же буквально то, о чем грезит каждый второй культиватор, не считая каждого первого, но если ты просто украл описание конкретной техники или выбил ее секрет пытками у пользователя, ты не сможешь сам переделать ее так, чтобы никто не узнал. Как минимум ты не сможешь это сделать быстро, ведь ты украл только итоговый результат, а не техпроцесс его получения. Новые приемы конкретного стиля разрабатываются годами, и разрабатывают их большие мастера этого стиля, которые обладают и опытом, и пониманием, что там зачем и почему оно так. Посторонний человек может списать чужое решение задачи, но если он не понимает темы урока, он не сможет переработать это решение, представив его своими словами. Аналогия грубовата, но вполне подходит. В итоге даже если технику твоей секты кто-то украл, он оказывается в положении, когда применять ее ему крайне опасно, ведь можно прослыть вором и спровоцировать охоту за собой со стороны обворованного. Ну а, возвращаясь к моей ситуации, я вообще стал основным учеником и, соответственно, получил доступ к основным секретам секты, той их части, которая может быть открыта людям, не входящим в непосредственное руководство Небесного павильона. И чтобы меня допустили до полноценной работы в зале, мне следовало освоить хотя бы то, что полагается уметь старшим ученикам, а то личные уникальные стили и техники, это, конечно, хорошо, но нельзя же, чтобы ставший чуть ли не лицом секты ученик не владел тем, чему эта секта учит. Это же натуральный оксюморон получится, и вообще ситуация довольно стыдная. Словом, как минимум мне требовалось освоить программу старшего ученика, а по-хорошему, нагнать и то, что положено уметь элитному. И под это дело мне выдали кучу книг, за которые я старательно и засел, почти не отвлекаясь на другие дела. По итогу честно скажу, что местные методички меня приятно удивили. Некоторая поэтичность выражений, набившая мне оскомину еще по прошлому миру, в них все еще имелась, но при этом составлены они были именно как четкие инструкции, буквально пошаговые, с расписыванием всего хода тренировки на определенный прием, чуть ли не с протоколированием каждого пука. Некоторые моменты таких инструкций вызывали у меня вопросы о своем назначении, смысле и целесообразности, но я не мог не отметить, что сами по себе методики освоения того или иного приема были предельно ясны и понятны, настолько, что осознать алгоритм действия и повторить его по инструкции смог бы даже самый тупой чурбан. Другое дело, что за этими инструкциями не угадывалось теории общих принципов, словно люди механически записали нужные действия, но совершенно не представляли, зачем и почему они нужны. Это было странно и очень непривычно, но, повторюсь, инструкции были понятны и с ними можно было работать. Ну и, закончив чтение выданной литературы, я к этому приступил. Признаться, было подспудное ожидание каких-то проблем и внезапных неразрешимых осложнений, все же я радикально расширил свою систему меридиан, но нет, для местных техник оказалось вполне достаточно и того, что оригинальная структура сохранилась, а то, что она стала частью другой, уже роли не играла. Но все по порядку. Начал я, что логично, не с дистанционных энергетических ударов, рассчитанных на сферу Лихэ, 3, а с базовой подготовки ЦИ, той самой техники, что должна, во-первых, помочь практику осуществить переход с ранга Кай Юань, 1, в ранг Ци Дун, 2, а во-вторых, просто привести его ЦИ к эталонному для техник данной секты спектру. По идее, это было не обязательно, и сами приемы можно было исполнять на разных видах ЦИ, в том числе, скорее всего, и на моей, но мало того, что я банально хотел разобраться в основах, так ведь тут еще и был совершенно новый для меня метод прививания своей ЦИ определенного спектра. Отложить такое на потом ради практики какого-нибудь удара ладонью с выплеском ЦИ я не мог чисто физически. Даже несмотря на то, что предложенная метода хоть и была весьма подробна, но выглядела для меня экзотично, если не сказать грубее. Но я был опытным сумасшедшим, которому доводилось творить самую разную дичь, так что, мысленно сообщив небесам нечто вроде «надеюсь», до перхоти с шерстяной жопки священной обезьяны, собранной после дождя в последний четверг месяца слепым пожилым гомосеком, у нас дело не дойдет, я дождался, пока тень от камня высотой в ладонь вытянется до той же длины, и, повернувшись к солнцу правой щекой, принял позу журавля, подтянув одну ногу к подбородку и встав на носок второй, руки разведены в стороны, ладони сложены лодочками. Ах да, еще нужно было чуть присесть. Кря, БЛ в смысле, курлы-курлы, или как там матерятся журавли. В общем, да, я дошел до этого дерьма. Если раньше я мог только иронизировать и шутить на тему подобных методов культивации, то теперь вот оно стало частью моей жизни. По моей же доброй воле, хочу заметить. А все потому, что, ну надо же разобраться, неважно, что курил автор инструкции, требуется сжать зубы и таки выполнить всю написанную им ахинею, параллельно вслушиваясь в свои ощущения, чтобы понять, что и зачем там происходит. Логично, логично. Вот благодаря такой логике я и стоял журавликом. Второй момент был еще более эпичен, я должен был очистить свой разум. Угу, стоя в этой самой позе. Ну ладно, тут я мог мухлевать сколько угодно, просто концентрируясь на ощущении магии внутри себя и возможности ее контролировать, сколько бы времени ни проходило, а эти чувства все так же вызывали щенячий восторг и наслаждение, которые очень легко переплавить в умиротворенное бездумное созерцание. Третий этап – правильное дыхание и вбирание мировой ци, причем непривычное мне жесткое вытягивание или позволение наполнять себя от практиков огня и звезд соответственно, а что-то вроде насоса, когда ты колышешь свою энергию определенным образом, и она как бы выплескивается наружу, но не с концами, а, смешавшись с атмосферой там, то есть вобрав в себя чуток внешней ци, втягивается обратно, а потом опять выплескивается, и опять втягивается, при каждой итерации добавляя в качающуюся по энергоканалам энергию строго определенный объем внешней ци, со строгой же периодичностью, и так очень долго, входит и выходит, входит и выходит, замечательно выходит, как говорил один депрессивный ослик, и надо сказать, минут через 30, когда я уже даже перестал ощущать себя придурком-наркоманом, словившим очень странный приход, этот процесс начал давать некий эффект. Стараясь не спугнуть это чувство, я углубился в себя и занялся внутренним созерцанием, буквально. И когда осознал, что именно вижу, хотел сильно ругаться, но восхищенно, чего уж там, родная энергосистема этого тела вибрировала. Она не просто впитывала и пропускала через себя ци, она как будто пыталась слиться с проходящей энергией и начать вырабатывать уже новую форму ци, не ту, что впитала, не ту, что была, а некую производную, что не является примитивной смесью двух цветов, а выступает скорее продуктом случившейся химической реакции. Чем-то это напоминало слияние Ци с дантянем, но тут естественный дантянь как раз оставался нетронут, в него лишь сливалась избыточная энергия, а вот вся сеть родных меридиан тела менялась. Я бы сказал, что тут тот самый случай, когда у человека нет какого-то органа, и потому другая его начинка пытается как-то взять работу выбывшего собрата на себя. И если у слепых там обостряется слух и тактильное восприятие, то у местных практиков без нормального дантяня его функцию на себя пытаются взять меридианы. И все эти упражнения – это механическая подстройка системы. Правда, не совсем ясно, причем тут моральное состояние и строго определенные часы, с этим нужно еще покопаться, но уже открывшееся изумительно. Прививать себе свойства определенного типа ЦИ, просто подобрав алгоритм тренировки, без всяких внешних источников эталонного вида, это гениально. Правда, я пока не видел этому методу особого применения, элементарно потому, что ты пойди еще догадайся, какое свойство ЦИ тебе нужно и как его добыть, в том смысле, что как менять под него алгоритм, да и вручную прошивать себя, сливая нужный тип ЦИ с дантянем, всяко быстрее и удобнее, но принцип, просто изумительно, и я в упор не понимаю, как они вообще дошли до этого, в том смысле, что идея подстройки меридиан под ЦИ, она не новая, окей, но сколько и чего нужно было скурить, чтобы привязать такую подстройку под всяческие позы ЗЮ, что за вещества местные потребляли для того, чтобы вот все вот это подобрать и придумать, ответов не было, зато в моем организме завелась довольно интересная и новая для меня ЦИ, пока всего капелька, пока даже не особо твердо завелась, процесс тренировки меридиан продолжался, но наблюдать за этим было безумно интересно, как и брать под осознанный контроль. Сперва я отказался от позы, потихоньку перехватив управление всеми движениями и колебаниями энергии у подсознательного и рефлекторного, начав направлять их собственной волей. Потом изменил дыхание, поигрался с эмоциональным состоянием, расположением к солнцу, временем суток. В смысле, я просто не прекращал практику, даже когда ее надо было прекратить согласно руководству. И первые же результаты подобного изучения не то чтобы полностью перевернули мои мысли по поводу ци местных, но где-то близко. Итак, если ранее, просмотрев память Суму, я подозревал, что здешним практикам проще даются некоторые техники, вроде полета, потому как сама их ци ближе к тварному миру, пусть и выглядит жиденькой, точнее, как бы это выразить, ее духовность более материалистична, назовем это так, как бы бредово оно ни звучало, то на практике оказалось, что все с точностью да наоборот, это моя ци более материальна, не только в плане сильной телесной составляющей, а именно в отношении влияния на материю и реальность вокруг. Я спокойно могу усиливать себя, выдавать огненные атаки, что тут как раз к материи относится, ну и так далее, вроде возможности просто тянуть энергию извне, перерабатывая ее под себя и не заморачиваясь, буквально общаться напрямую с природными явлениями, стихиями и даже чисто физическими понятиями, такими как межзвездная пустота. А у местных все не так, их ци и сама структура энергетики куда как менее материальна и ближе к духовному, всему тому, что выражается мыслями и эмоциями, их ци буквально перемешана с энергией души. А поскольку духовности души у каждого свои, то и творить такие ребята в итоге могут каждый свое. Разумеется, есть общие основы и грубые воздействия, доступные с любой энергией, но чем выше твой уровень развития, тем сложнее и требовательнее исполняемые техники к питающей их силе. И степень этой сложности довольно просто представить, когда самое примитивное и грубое – это встать в определенное время в определенном месте с определенным настроем. Почему? Потому, что в другом времени, другом месте и с другим настроем ты не сможешь впитать из внешней грубой ци те тонкие компоненты, что нужны тебе для развития выбранным методом. Ибо духовность – да. Потому реальные высокоуровневые практики развития действительно могут быть исполнены только в определенный день и час, или там девственником или девственницей, или, наоборот, развратником. А культивация на всякую демонятину пусть и может быстро дать тебе силушки, так же быстро свернет твои мозги в трубочку и по полной скороптит. Просто потому, что для подобного пути развития ты не просто должен будешь использовать сомнительные методы, нет, ты будешь обязан наслаждаться резней, пытками, пожиранием младенцев и прочим пиздецом, просто потому, что иначе твоя духовная компонента не будет соответствовать требованиям практики. Аналогично и со всякими темными артефактами, Гипотетически Нерзул не будет нежно шептать своей жертве на ушко и подстраивать вокруг нее полную задницу и безысходность, не будет и тупо ломать волю и личность, он просто за счет своей эталонной негативной духовности натурально насрет в душу, исказив тебя под свой шаблон. В общем, весело, не так ли? Возможно, не все было так страшно, и наверняка имелись целые россыпи подводных камней и прочая куча нюансов, но в общих чертах выглядело все как-то так. Что это означало для меня лично? Ну, во-первых, я теперь понял, как заставлять меридианы, доставшиеся мне в наследство, вырабатывать ци, и мог запустить процесс так же просто, как и раскочегарить собственный дантянь. Выход там был мизерный и на фоне возможностей даже простого поглощения силы звезд или солнца совершенно ни о чем, но момент полезный, хоть на общем фоне открытий совершенно мизерный. Во-вторых, чисто по физухе я действительно уже неприлично толстый и могучий, и с дальнейшим развитием это будет заметно все больше. В-третьих, как раз касательно этого развития, мне не нужно извращаться со сворачиванием хитрым узлом, достаточно просто понять, что рекомендует делать автор очередной методички по развитию меридиан, а дальше просто имитировать это воздействие моей собственной воли, с ее качеством такая эмуляция тренировки будет на 3 порядка эффективнее, чем стандартная по методичке. Это из хорошего и приятного. Теперь перейдем к в-четвертых и уже не очень для меня радостному. Местная более легкая фракция ци, назовем это так, пусть мне и доступна, и даже манипулировать ею меня выйдет так же свободно, как и всей остальной, все-таки 9-й небесный уровень, это не жук чихнул, это товарищ, что уже что-то понимает за магию, да, однако, в силу изначально разного подхода и специфики, тут могут быть техники и целые направления, что представляют нешуточную опасность даже при относительно малом энергопотреблении. Например, как я успел ознакомиться в более продвинутых методичках, пусть пока и просто для общего развития, всякие атаки на душу тут были не как в моем прошлом мире. Один прием на все случаи жизни, а больше мы не знаем, тут реально могли душу разорвать, превратив противника в овощ, а то и вообще, просто и бесхитростно сожрать. Причем эти техники не считались чем-то невероятным и недоступным. Да, владела ими далеко не каждая секта, кого попало к ним тоже не подпускали, но они тут были на уровне на каждом углу не повстречаешь. Но, в принципе, будь готов наткнуться в жизненном пути на пару-тройку ребят, что любят, умеют, практикуют. С чего я взял? Да с того, что это прямым текстом писалось в одной из методичек, повествующих как раз о духовном ударе, том самом, которому меня научил еще проректор Сюэ, сразу пояснив, что больше ничего по теме не знает. А здесь по теме знали намного больше и могли неприятно удивить, так что особо бронзоветь не стоило, хотя я и не собирался, но учтем, чисто на всякий случай. К тому же перспективы все равно открываются огромные, да и развитие свое можно будет попробовать ускорить и улучшить, добавив к знакомым мне способам выкладки от местных, например, научив свои меридианы вырабатывать ци так же, как это делают меридианы местных. В общем, интересно, аж жуть. К тому же медитации медитациями, но когда я разобрался с позой Зю и механикой ее работы, я не спать пошел. Я взялся за местные приемы, вполне себе продолжая при этом правильным образом качать ци в меридианах. И если всякие удары ладонью с выплеском энергии через выходы энергоканалов по ее центру или создание твердого когтя клинка, на что хватает контроля, как продолжение указательного и среднего пальцев, меня скорее позабавили, чем заняли на сколь-нибудь долгий срок, то вот энергетическая атака на расстоянии и варианты защитных покровов заинтересовали. Визуально они мало отличались от все тех же огненного клинка или щита, но вот исполнение у них было, если и не кардинально иным по своему принципу, то уж точно мне непривычным. Точнее сказать, в том, как эти вещи создавались, не было бы ничего необычного для 5-го небесного уровня и выше, когда развитость энергосистемы и контроль своей ци возрастает настолько, что все подпорки вроде ручных печатей и движений тела уже становятся ненужны, и ты свободно можешь манипулировать своей ци вне организма, выпуская ее наружу в любых объемах в любом направлении, буквально не вынимая рук из карманов. Но то на 5-м небесном уровне и выше, а на 2-м подобное просто нереально. Система энергоканалов недостаточно развита для свободного пропускания энергии наружу и сопротивляется этому, как будет сопротивляться чрезмерной нагрузке неразработанная мышца. Да, к достижению пика 2-го небесного уровня, если ты не пренебрегал направленными на это тренировками, можно разработать меридианы так, что будет возможно и выдать выброс ци на пару метров с кулака, и покрыть себя простейшим защитно-усиливающим покровом, что на самом деле в большей степени пропитывает ткани тела, чем покрывает его снаружи, но вот это, предел нормального практика моего прошлого мира на данной ступени развития. Я нынешний могу побольше за счет того, что прорастил себе более развитую и совершенную энергосистему, но это побольше не такое уж и большое, техники третьего небесного уровня я осилю, но на четвертый лучше не замахиваться, там уже нужен просто другой масштаб пропускной способности и объемов задействованной энергии, мои же меридианы до такого еще не доросли, да и энергии столько нет, но это все в обычном случае и, так сказать, в нормальных обстоятельствах. И с последними-то мне как раз и открылся большой сюрприз. А все дело в том, что структура родных меридиан этого тела, а также геометрия их расположения оказалась крайне даже не так, крайне удобна для выпускания энергии наружу. Я бы даже сказал, они работали по принципу этакой вытяжки, сами подталкивая ци выходить. Пока я занимался обычными тренировками по привычным методам, это не ощущалось, ведь я почти не задействовал родные меридианы организма, лишь те их элементы, что совпадали с нужной мне структурой, а потому взяли на себя ее роль. Возможно, будь я менее опытен, я бы обнаружил это раньше, просто оказавшись не в силах контролировать энергию на должном уровне, чтобы та вся уходила куда требуется, не вливаясь побочными потоками куда не надо, но я был достаточно опытен, поэтому моя ци текла только по тем меридианам, по которым я хотел, ни капли не попадая туда, куда мне было не нужно. И вот теперь я почти внезапно, все же я видел следы подобного еще на примере энергосистемы Сянин Чан, обнаружил, что я, пусть и несколько ограничено, то есть только через конкретные области тела, могу выпускать ци наружу не методом с натугой пропихнул через узкое горлышко, а открыл краник, и оно радостно потекло. И потекло с пропускной способностью, эквивалентной 5-6 небесным уровням. Да и контроль над этой ци оставался не хуже. Нет, повторюсь, полного соответствия не было. Данный механизм был ограниченным аналогом того, к чему я привык, как если тело полностью замотать в гипс, но оставить свободными руки, руками ты можешь шевелить без проблем, но это не значит, что сможешь сплясать лезгинку. Я вот тоже не мог бы с такой свободой действий формировать полноценные массивы и барьеры, но техники попроще, легко. Однако то, как само тело местных практиков помогало им освоить энергетические воздействия на мир, было не единственным открытием, ждавшим меня при изучении техник небесного павильона. Вторым открытием стала сама структура атаки и защиты. Она была универсальной. Техники моего прошлого мира всегда были настроены на конкретный вид ци, с которой они и должны работать. Звездный практик может скопировать атакующий прием огненного, но эффективность этого приема у обладателя иначе тренируемой системы меридиан и другого типа ци будет, в лучшем случае, в два раза ниже, чем в оригинальном исполнении. А уж взять и запитать огненную технику ледяной ци и вовсе невозможно, просто ничего не сработает, даже если речь идет о самых примитивных атаках, которые от стихийного выброса мало чем отличаются, но нет, проще действовать именно стихийным выбросом, пользы будет больше, чем пытаться поджечь костер, поливая его водой. Само исполнение техники несет в себе ее смысл. Когда ты режешь что-то ножом, сама моторика твоих движений предполагает разрезание ножом, а не какое-нибудь раскатывание скалкой. И если ты возьмешь в руки скалку и начнешь ей совершать движение для разрезания ножом, у тебя нифига не получится, ты ничего не разрежешь. Инструмент должен соответствовать исполняемому действию. Да, некоторые инструменты могут заменить друг друга, но далеко не все и не всегда. С видами ци то же самое, звездная ци может заменить огненную в атаке, но огненная не может заменить звездную в исцелении, равно как и солнечная не заменит ледяную в охлаждении. Здесь же моторика исполнения той же дистанционной лучевидной атаки выглядела и работала так, что ее можно было совмещать с любым видом ци. И атака случится, и она будет эффективна. Причем чем сильнее и качественнее твоя ци, тем эффективней. 10-сантиметровый в диаметре синий лазерный луч на звездной ци с моей ладони натурально пропахивал землю в 30 шагах от меня на добрых полметра в глубину. Серебристый луч на лунной ци делал это чуть хуже, но тоже очень здорово. Как и золотой на солнечной ци, и багряный на огненной, и даже второй синий на ледяной. Они все имели мощный кинетический эффект, сохраняя свою стихийную составляющую лишь как побочный поражающий фактор, будь то ожог или охлаждение, и это было то, как работала данная техника, ей просто было наплевать на топливо, она била лазерным лучом с кинетическим эффектом, и не колышет. А еще эта атака была довольно экономичной, то есть я реально ее тянул в рамках череды опытов и повторений, имея резерв лишь второго небесного уровня, потратился, конечно, но тянул. Аналогичный по структуре и исполнению барьер на этом фоне вообще не смотрелся, в том смысле, что, ну да, он гасит кинетические удары и удары ци, но на фоне вышеописанного это было вообще ни о чем. В общем, я так увлекся экспериментами, что умудрился совершенно прохлопать появление Суянь, а ведь расстались мы с ней на довольно неоднозначной ноте. Собственно, только когда она подошла и начала разговор, я кое-как смог осознать, что вообще-то уже вторые сутки на тренировочной площадке экспериментирую без перерывов. Энда, вот это я понимаю, унесло. И никаких веществ, исключительно на родной дуре. Я поговорила с хранителем Мином, изливая на меня коктейль из неловкости, растерянности и стыда, сухо сообщила сестра. Мне пришлось пересказать ему в общих чертах наш разговор, но он утверждает, что твоя душа все еще твоя, а значит ты все-таки мой брат, что просто ХМ, очень быстро повзрослел, но это очень непривычно. Голубые глаза еще на середине речи вильнули в сторону, и весь вид девушки кричал, что она совершенно не знает, что говорить дальше. Понимаю, успокоив все процессы по движению ци в теле, поворачиваюсь к ней, я тоже испытал сложный набор чувств, когда проснулся и осознал, что еще вчера мечтал произвести впечатление на дочь торговца рисом из деревни Черной Сливы, а вот теперь помню, как умышленно провоцировал короля Севера, объясняя ему, что он ведет себя как идиот. Ао, на меня покосились с большим подозрением относительно моего здоровья. Вот и мне было примерно так же неловко. Причем за оба фрагмента своей биографии. И кем был этот король Севера? Лордом Северной Стражи и наместником нашей провинции. Я был дружен с его дочерью. Он посчитал, что это из корыстных соображений. Я посчитал, что его мнение меня оскорбляет. Мы немного рассказали друг другу о своих позициях, после чего он выгнал меня из своего дворца, но в силу некоторых обстоятельств мне это было выгодно, так что я сам к этому вел. Не уверена, что я хочу спрашивать, вновь отвела взгляд Суянь. В тот момент я еще был младшим наследником своего клана и вокруг крутилось очень много интриг, так что объяснять весь контекст и обстоятельства действительно будет очень долго, да и не нужно. Главное, что финал у этой истории хороший, лорд Сяле был хоть и гордым человеком, но разумным и достойным, так что в конечном итоге он внял моим аргументам, и мы стали если не друзьями, то уважающими друг друга союзниками. И все же я не понимаю, покачала головой девушка, если ты, Суму, то почему там ты был гением, на равных разговаривающим с правителями целых регионов, а здесь 2 года не мог освоить даже стадию закалки тела, думаю, это из-за обстоятельств, чуть покривил я душой. Хотя мое попадание ведь тоже можно назвать обстоятельствами, там я был рожден как младший наследник клана, в котором практикуются крайне неприглядные методы воспитания наследников. Я буквально с самого раннего детства знал, что если окажусь слаб, то меня убьют или другие наследники, или сам глава клана, который был мне двоюродным дядей и видел во мне угрозу своему сыну. Поэтому пришлось очень рано повзрослеть и очень старательно искать пути стать сильнее. Здесь же у меня были ты и дед, за вашими спинами я был в полной безопасности. Власть меня никогда особо не интересовала ни там, ни здесь, но там я вынужден был стремиться к ней, чтобы выжить, а тут я мог расслабиться и просто жить, наслаждаясь любящей семьей и привилегиями внука второго наставника небесного павильона. Понятно, отчего-то слегка порозовев и смутившись с новым оттенком, односложно ответила Суянь. Правда, продолжаю мысль, я думаю, что и тут начал бы быстрый рост, когда достиг сферы Цидун, 2. В той жизни у меня тоже все было не очень хорошо первые годы тренировок, и я почти не выделялся на фоне прогресса сверстников, но когда по-настоящему распробовал управление ци, достигнув определенного уровня силы, тогда я сильно изменил свое отношение. То, что раньше было тяжелой обязанностью, стало удовольствием, в которое я нырнул с головой, после этого и начался мой основной прогресс. А что за история с девушкой из теневого зала? Явно желая сменить тему, подняла на меня синие глаза сестра. Какая история, что ты влюбился в нее и поэтому попросился в теневой зал, пунктуально объяснила Суянь. А, невольно я мазнул взглядом по окрестностям, но нет, Нинцзи нигде не ощущалось. Если речь идет про Сянин Чан, а она, единственная девушка, которую я знаю из теневого зала, то между нами ничего нет. Она милая, конечно, но мы разговаривали всего пару раз, да и после возвращения памяти я еще не до конца пришел в себя, чтобы думать об отношениях. ВВ, взгляд сестры приобрел очень скептический окрас. В нем так и читалось воспоминание о сестрах Ху. Не смотри так, не удержался я от улыбки. Душевное смятение от воспоминаний и переоценки своей жизни может не давать думать о серьезных отношениях, задвигая их все на дальнюю полку с мотивом «не до того сейчас», но оно не делает из меня мужеложца, который не испытывает удовольствия от созерцания красивых девушек. Я все еще вполне здоровый парень, которому приятно общество красавиц, просто голова у меня сейчас занята совсем другим. Опять же, учитывая воспоминания наследника старшей семьи, там все очень непросто с поисками спутницы жизни. Тогда зачем ты попросился в теневой зал? Не стала спорить девушка, хотя и не полностью мне поверила, не проигнорировала слова и аргументы, нет, но у нее тоже были опыт и воспоминания, опыт общения с Суму, а потому некоторым заверениям она уже на автомате прописывала гриф «сомнительные». Ну, думаю, лучше не говорить ей, что это ради халатика, не оценит. В прошлой жизни я так долго был у всех на виду и купался в различных интригах, что просто захотелось вступить туда, где мне не будут постоянно действовать на нервы подхалимы старшего наставника и где я смогу спокойно от всех прятаться и ни в чем не участвовать. То есть ты решил сбежать от ответственности, не дрогнув и морщинкой, уточнила девушка. Это не совсем корректная формулировка, я старательно сделал вид, что мне стыдно, я предпочитаю, проявил благочестивую скромность. Эх, устало вздохнула Суянь, ты точно мой брат. Это прозвучало с таким смирением и принятием неисправимого зла мира, что я не удержался от смешка. Чего смешного, лазурные глаза прищурились на меня сукоризной. Да так, пожимаю плечами. Я ведь действительно не хочу влезать в совершенно ненужные мне конфликты. Я был человеком, способным в одиночку уничтожать армии, и в течение года-двух вполне восстановлю свою силу. К чему мне что-то доказывать в глупых детских ссорах с теми же Сухунчинем или Вэйджуанем? Ты очень уверен в себе, поджала губы брюнетка, после чего отвела взгляд. Не знаю, как к этому относиться, признала она. Я понимаю твои слова и понимаю, что ты все еще мой брат, но это непривычно. Понимаю. Разве? Вновь покосилась на меня девушка. За весь наш разговор ты ни разу не назвал меня старшей сестрой, зато несколько раз указал на свою силу. Да, мой косяк. Прости, я не хотел тебя обидеть или как-то намекнуть на то, что я теперь старше. Просто хотел объяснить так, чтобы это было максимально понятно. Но ты все равно уже не считаешь меня старшей, констатировала Суянь. Я, на какое-то мгновение я затруднился с ответом. Она и впрямь была проницательной девушкой, хоть тут все и лежало на поверхности, но подметить этот момент на фоне прочих откровений вот так вот прямо в ходе разговора смог бы не каждый, даже с учетом восточной повернутости на иерархии и статусе. Однако эта же повернутость значила, что такой факт мог серьезно ранить чувства моей собеседницы. Не буду врать, у меня и в самом деле уже не получается думать о тебе как об авторитете, что добился много большего, чем я, но это не значит, что я перестал тебя уважать. Я все еще восхищен твоим талантом и достижениями, и память о прошлой жизни это только усилила. Так уж вышло, что боевые искусства, основанные на ледяной ци, в том мире были потеряны. Так что в моих глазах ты все еще гений, в полной мере достойный уважения. Просто там я привык во всем полагаться только на себя и всю ответственность за поступки тоже нести сам, не ожидая, что придет кто-то старше и меня защитит. И, познав это чувство однажды, очень сложно вновь стать маленьким ребенком, что прячется за старшую сестренку. Хорошо, опустила взгляд к земле Суянь. Судя по ее эмоциям, мне удалось немного сгладить острый момент. Мне надо обо всем подумать. Я вернусь к себе. Как скажешь, сестра, я не поленился изобразить уважительный поклон с упиранием рук одна в другую. Буду ждать нашего нового разговора. Угу, чуть заторможенно кивнула девушка и, развернувшись, отправилась на территорию жилых кварталов павильона. Я же мысленно выдохнул. Все прошло не так уж плохо, а на фоне возможных альтернатив так и вовсе замечательно. Визит сестры стал началом череды хлопотных дней. Ничего серьезного или неприятного они не несли, но так совпало, что второй наставник раскачался дать внучку мастер-класс и взяться за его подготовку лично, дабы тот не ударил в грязь лицом перед третьим наставником, который руководит теневым залом. При этом слепо-глухо-тупым уважаемый Сусуэньву не был, потому, даже занятый кучей своих хлопот, вполне был в курсе моих тренировок, пусть и без слишком мелких подробностей, но то, что техники павильона я начал осваивать буквально с полпинка, это он знал. В общем, пришел он ко мне радостный, довольный, но с железобетонным намерением не дать внуку увязнуть в прикладном характере тренировок, а наполнить его межушное пространство полагающейся теорией и философским пониманием вопроса. Потому что как же без него, духовность? Нельзя быть культиватором без духовности. Духовность – это главное. Литература – царица наук. Поэзия – ее царь. Философия нравственности. Путь быка в облаке, помноженный на стрекочущего зайца, познай истину мироздания, вкури смысл жизни, пилюли открою тебе тропу. Понятное дело, что я ерничаю и иронизирую, но так как мужика явно никто не просветил относительно моего вспоминания прошлой жизни, а сам он не сильно интересовался причинами, побудившими внучка взяться за ум, главное, что тот за него взялся, и сейчас нужно не упустить момент, использовав его на полную, пока у малолетнего оболтуса не случилось рецидива, мне приходилось послушно внимать, кивать и делать умные глаза, даже когда мне хотелось сбежать. Не то чтобы мне так уж часто это хотелось, но китайская литература – это не мое. К счастью, у почтенного старейшины небесного павильона были и другие дела, так что, посвящая моему истязанию часиков по 5 в день, затем он благополучно отпускал меня на волю. И нет, занятия наши не были такими уж бесполезными, мужик, может быть, и не был гением, но очень крепким профи, знающим свое дело, безусловно, так что в разговорах с ним удалось так или иначе подтвердить почти все мои выводы о природе местной ЦИ, системе меридиан и возможностях техник, а также почерпнуть еще немало полезного. В частности, мне стала более понятна система местных прорывов со ступени на ступень. Приемы он мне тоже помог поставить правильно, дав несколько советов по исполнению, которые из книг не почерпнешь, но все же самым интересным были именно прорывы. Если суммировать изложенное Сусуэньву, то система меридиан местных практиков открывалась для использования постепенно. То есть вот ты простой человек, и от системы меридиан у тебя есть лишь некий зачаточный рудимент, который даже толком не работает. Стадия закалки тела же – это процесс с опосредованной стимуляцией энергосистемы через физические упражнения, диеты и самовнушение, что постепенно расталкивает меридианы, заставляя те работать, производя родную ци тела, появление которой в организме и приводит ко всякого рода выводу примеси и укреплению тканей. Соответственно, чем больше ты расшевелил меридиан, тем выше твоя ступень закалки. Что до 9 ступеней, то тут все просто. Меридианы – это как группы мышц. Начиная тренировать одну группу мышц, ты тренируешь всю группу, ибо нельзя в том же бицепсе одно мышечное волокно сокращать, а все соседние – нет. Оно все сокращается комплексно, взаимосвязанными участками. Ну и получилось так, что система энергоканалов в телах местных жителей делится ровно на 9 условно самостоятельных групп меридиан, развитие каждой из которых мало влияет на остальные, как мышцы руки у человека, качающего гантельку, мало влияют на мышцы пресса. Но все это подготовительный этап, базис. Полноценным практиком человек становится, перейдя на стадию Кайюань, 1, для чего требуется не только раскачать и пробудить систему меридиан, но и начать использовать свою ци, хотя бы неосознанно. И тут тоже все очень забавно. На первой ступени ранга Кайюань, 1, ты будешь способен использовать лишь, условно, 10% магистралей, как по части содержащейся, вырабатывающейся энергии, так и в плане каналов для течения этой энергии, остальные в принципе не чувствуя и не применяя во время неких активных действий. Соответственно, переход со ступени на ступень здесь – это в прямом смысле открытие для себя ранее неактивных участков сети энергоканалов. И да, ты не обязательно начинаешь их даже чувствовать, с чувствительностью внутри тела у местных хреново, да и сама ци очень жиденькая, в результате чего далеко не все могут похвастаться тем, что чувствуют ее сразу, как она у них появилась, просто они начинают использоваться, что естественным образом повышает боевые возможности. Собственно, на этом и строится тяга местных к мордобою. Когда ты не можешь осознанно почувствовать что-то внутри себя и даже применяешь его по большей части инстинктивно, не имея возможности как-то пощупать и управлять разумом, вариант стимуляции через бессознательное, через инстинкты и рефлексы, когда бой, когда кровь кипит, тебе прилетает в морду и ты сам машешь кулаками уже в полуобморочном состоянии, вполне рабочий. На пике напряжения организм мобилизуется, подключает резервы, перешагивает через себя и еда, вполне уверенно расталкивает или подключает ранее неактивные участки сети меридиан, что доказано многими поколениями местных практиков. Стадия Цидун, 2, начинается, когда вся система циркуляции Ци пробуждена и участвует в жизни культиватора, в том смысле, что не осталось кусочков, что никак не шевелятся, когда человек применяет силу. Как правило, к достижению этого ранга любой практик уже не только худо-бедно умеет чувствовать свою Ци, но и способен ее осознанно применять, хотя бы в рамках минимальных выбросов. И тут начинается тренировка именно своей Ци, вернее, меридиан, что ее вырабатывают, начиная с того самого приобщения к некоему эталону. В принципе, ничего не мешает приобщиться и раньше, это даже будет хорошо, но на такое способны далеко не все, одно только очисти разум в позе журавля. Та еще задачка не на один месяц тренировок для большинства. Поэтому традиционно трансформация Ци начинается со стадии Цидун, 2, и здесь прорывы со ступени на ступень олицетворяют уже развитие энергосистемы. В общем виде это развитие происходит именно через приобщение меридиан к некоему эталону Ци, то есть буквально их апгрейд с улучшением качества производимого продукта, который у нормального практика происходит не сразу во всей системе, а поэтапно, от самых главных магистралей к периферийным, и занимает много месяцев с различными этапами тренировок, включая постижение конкретных приемов с использованием Ци. Сфера Лихэ, 3, концепцию продолжает, будучи первым этапом, на котором ширина меридиан полноценно наращивается и в процессе прорывов от них начинают прорастать дополнительные энергоканалы, разветвляя и усложняя всю систему. Здесь тренировки становятся даже чем-то похожи на привычные мне, упирая на создание нагрузки энергоканалом и поглощение Ци из внешних источников, подходящих технике развития практика. И да, по итогу я несколько ошибся с приведением силы Сянин Чан к привычным мне мерам. Судя по всему, правильнее было соотнести ее не со слабым третьим небесным уровнем, а скорее уж со вторым, просто с особенностями, позволяющими легко выпускать Ци наружу. Соответственно, местный ранг Чжэн Юань, 4, для меня был аналогом третьего небесного уровня, тем более что и у местных адептов боевых искусств при переходе на него значительно расширялась область допустимых манипуляций своей Ци во внешней среде и в тренировках начинался особый упор на общее усиление Ци, с активным применением эталонных образцов источников более качественной энергии, нежели вырабатывают меридианы практика. То есть в дело шли местные аналоги звездных камней, пурпурных нефритов, экстракта холодного снега и прочих рубинов огненной слезы, что были наиболее близки по спектру и свойствам той техники развития, которую применяет эксперт. Ну или пилюли, да, наварить пилюли, что будут давать какой-то конкретный вид ци, в местных условиях было проще и доступнее, чем искать природные источники. Развитие и тренировка энергосистемы тут, к слову, тоже шла поэтапно, с разделением на 9 ступеней, это был естественный процесс, обусловленный самой геометрией и взаимосвязью системы меридиан людей этого мира. Финальный же для местных ранг Шэнью, 5, он же Небесное Вознесение, говорил, что ты молодец, ты зачищал и затренировал себя до такой степени, что достиг стадии, когда твоя Ци, это уже не просто Ци какого-то слабого человека, а прям истинная Ци, самая прямо чешуинная и крутая, которая лучше всех, и даже природные источники тебе завидуют. Правда, ее тоже можно тренировать, делая лучше и сильнее, а также расширять дальше систему меридиан, но как там и что работает, это уже сам. В смысле, большие дяди, включая уважаемого второго наставника, конечно, чего-то там на этом поприще достигли и как-то оно у них идет дальше и что-то там развивается, но что, почему и как, это они и сами не очень в курсе. Короче, старайся. Духовность, поэзия, литература. Жди просветления и отвали. Такой вот коленкор, но, честно, за объяснение дядьке спасибо. Вот прямо от чистого сердца. И забавно, что Суянь полностью угадала мой текущий уровень развития согласно состоянию родной системы меридиан тела. Стадию Кай Юань, 1. Я, очевидно, проскочил разом, просто взяв и включив в работу все энергоканалы тела, не спрашивая их мнения и не деля на фрагменты. Способ подключения был явно необычен, но результат остался тем же. А вот дальше, да, настала стадия Цидун 2, в которой я начал совершенно канонично и по всем правилам приобщать систему циркуляции ЦИ к эталонному спектру энергии выбранного боевого стиля. И пусть тоже делал это не совсем как все, но, как бы это ни было смешно, оставался в рамках нормальной механики, сперва приобщая именно основные магистрали, имеющие выход наружу, а вот остальные даже не трогая. В смысле, вот я научил ключевые меридианы вырабатывать нужную ЦИ, она растеклась по всей системе и сделала вид, что все уже, все ништяк, а я-то не знаю, как нужно, ну и делаю вывод, что раз уже вырабатывается, значит, все, задача выполнена, а что во всяких капиллерчиках и углубленно залегающих участках оно не очень работает, продолжая выдавать лишь родную ЦИ тела, что просто размывается более мощной, и это надо менять, то мне неведомо, я вчерашний обычный ученик, что только с закалкой тела колупался, такому, как я, знать о физике развития поздних рангов не положено. В общем, получив пинок полезной информации, я частично пересмотрел свои тренировки и расширил методу приобщения родных меридиан тела к нужной ЦИ на всю энергосистему, не быстро, но потихоньку обучая все нужные участки вырабатывать правильную энергию, ну и потихоньку сливая эту эталонную местную ЦИ со своим дантянем. А так как вырабатывалась она не слишком быстро, процесс этот тоже был неспешен. Сянин Чан, к слову, вновь начала появляться в наблюдательной позиции относительно моих тренировок, но то ли хранитель Мэн ее накрутил, то ли она сама слишком смущалась после прошлого раза, но ко мне не выходили, очень упорно, даже прятались, когда я звал, так как это было похоже на вызов, а заниматься совсем уж одной только тренировкой мне было скучно, в какой-то момент я начал безобразничать, заранее просчитывая место, где она засядет, и размещая там пиалку с чаем. После второго раза, когда к концу тренировки пиалка оказалась выпита, к ней добавились орехи в меду. Вспышка смущения, когда ниндзя их нашла, настигла меня и за 200 метров от места действия, подарив замечательное настроение на весь последующий день. Так, совершенно незаметно для меня, пролетело почти 2 недели. Все родные меридианы тела были научены всему, что надо, выведя меня, условно, на 9-ю ступень Цидун, 2, а на 13-й день после разговора с Суянь я закончил процесс слияния ЦИ того спектра, который практикует Небесный Павильон, со своим дантянем и, соответственно, получил возможность вырабатывать ее не только родными для тела меридианами. Вернее будет сказать, я теперь мог придавать родной ЦИ ее свойства по своему желанию, да и сами эти свойства стали неотъемлемой частью моей родной ЦИ, если не делить ее на разные спектры. Как и в прошлом мире, ощущение завершения слияния с новым эталоном сопровождалось кратким ощущением этакого звона, зародившегося в дантяне и прокатившегося по всему телу краткой волной изменений. Прорыва не случилось, этого и ожидать не стоило, да и система энергоканалов почти не усилилась в своих насыщенности и пропускной способности, но теперь мои меридианы знали новую ЦИ и были готовы работать с ней, как с родной. Чем-то это напоминало нанесение антикоррозийного покрытия, но, естественно, без самого покрытия, именно энергоканалы сами по себе, а также все ткани тела стали невосприимчивы к негативным эффектам, что может иметь данный вид ЦИ, ровно так же, как они получали когда-то подобную настройку устойчивость к огненной или ледяной ЦИ. Само собой, за данным достижением последовали сравнительные испытания, которые выявили 2 факта. Первый, данный вид ЦИ в прямой атаке намного слабее любого другого доступного мне спектра. Слишком она мягкая, аморфная, духовная. Факт второй, я не смог понять ее свойств. Ну, кроме первого. Обычно у ЦИ чувствуются свойства, хоть какие-то параметры. Например, у той же ЦИ Луны с самого первого мига чувствовался свой собственный особый холод, не связанный с холодом льда, а тут непонятная аморфность, газообразность, разреженность, даже выразить это словами сложно. Эта ЦИ очень плохо взаимодействовала с телом. Усиление, ускорение, упрочнение, все это получалось в разы хуже, чем даже у огненной ЦИ, для таких вещей в принципе плохо подходящей, но в то же время этой ЦИ было очень легко управлять за пределами тела. Я бы сказал, что она идеально подходит для формирования массивов, но тоже нет, так как она была аморфной. Ей было просто-напросто сложно удерживать статичную форму мелких элементов. Создать узор на секунду-две ей было проще, но удержать его без расползания и искажения элементов дольше этих двух секунд уже требовало хорошей концентрации. А ведь чем сложнее массив, тем больше в нем мелких элементов, даже барьеры, начиная с шестого небесного уровня, это сложнейший каскад энергетических линий, с каждым следующим небесным уровнем все более многослойный и армированный. Словом, все было очень странно, хотя и не очень обидно, так как массивов под эту ци у меня пока и не было. Так или иначе, я получил результат, и пусть он вышел неоднозначным, сказать, что очередная веха моей жизни завершена, было можно. Любые преодоленные ступеньки в вопросе познания и изучения ци я считал важными вехами, и тут не стоило делать исключений. А раз уж такое дело, то и отпраздновать его не грех, хотя бы тем, что я схожу за заказанной одеждой. Помыться, впрочем, тоже не мешает, но это частности. Приняв сие судьбоносное решение и в очередной раз обнаружив на наблюдательном посту Нингзи пустые пиалу и формочку для орехов в меду, уже через несколько часов я вновь заходил на рынок в лесу черных ветров. Сянин Чан еще провожала меня некоторое время с расстояния, о чем свидетельствовали время от времени доносящиеся со стороны отголоски ее эмоций, но за территорию небесного павильона девушка выходить не стала. Вот на тему того, подглядывала ли она за мной в купальне, у меня точной уверенности не было. Где-то рядом она точно тихарилась, да и смущением от нее веяло весьма и весьма, но все же тихарилась она, как мне казалось, несколько дальше возможных точек обзора, да и по характеру не производила впечатления девушки, которая на такое решится. В любом случае, точно я не знал, как бы, мало ли там какие техники. Оставим этому моменту элемент таинственности и неопределенности. На рынке все было по-прежнему, и я спокойно добрался до лавки портного. Там меня уже вовсю ждали и радостно улыбались. «Молодой мастер Су, ваш визит как нельзя кстати, мы как раз закончили заказ и уже думали направить кого-нибудь в небесный павильон, дабы пригласить вас, судя по радушию и воодушевлению». У торговца портного было что продемонстрировать и чем гордиться. «Ну что же, уважаемый», — кивнул я мужчине, — «тогда позвольте взглянуть». «Разумеется, одну минуту». И мужичок довольно спешно, едва ли не переходя на бег, направился на верхний этаж своей лавки, откуда он вскоре спустился с парой помощников, тащащих несколько увесистых свертков. «Вот, прошу вас». По его жесту ткань была уложена на специальный столик, а парни, выглядящие немногим меня старше, поклонились и исчезли в сторону лестницы наверх. Предоставленные наряды оказались выше всяческих похвал. Ткань приятна на ощупь, нигде никаких заметных швов, вышивка ровная и точно такая, как я заказал. В оттенках тоже все предельно точно. Бытовой танчжуран представлял из себя набор из узких штанов, запашной рубахи со стоячим воротником и чего-то вроде жилета, что можно было надеть сверху, ну или не надевать. Правда, смущали меня в этом наряде пуговицы, оригинальный костюм подобного не имел. Я вопросительно выгнул бровь. «Так гораздо удобнее и быстрее одеваться», — пояснил мой невысказанный вопрос портной. «Все-таки ваш наряд очень архаичен и не учитывает изменений последних эпох. Но, если хотите, мы можем их спороть и оставить только классический способ крепления». «Не стоит», — я покачал головой, — «меня все устраивает, я не настолько помешан, чтобы отказываться от более удобного варианта в угоду исторической достоверности. Да, мне хочется иметь привычные стили и фасон, но это не означает, что я зубами буду держаться за каждую складочку или оттенок». По оттенку, кстати, они угадали почти идеально, белая основа с фиолетовым узором и фиолетовый же жилет, все как положено. Что касалось парадного, в смысле походно-выходного костюма, то он имел уже фиолетовую основу с темно-синими вставками и золотистыми узорами, что в комплекте с наручами с золотыми полумесяцами составляло цельную и гармоничную картину. В общем, прекрасно, шикарно и замечательно. В качестве дополнительной вишенки на торте шел пресловутый халатик, хотя это скорее было косаде, или как там правильно именуется накидка на кимоно у японцев. Не важно, а важно то, что был он правильного фасона и правильного цвета. Как говорится, заказчик остался доволен. Собственно, это я торговцу и сказал, к его вящей радости. Далее была скучная и тривиальная оплата товара, не то чтобы меня разорившая, но внутреннее земноводное недовольно квакнуло. Впрочем, после того, как я оделся в привычный мне формат, а остальные вещи сложил в любезно предоставленную портным сумку, внутренний зверь смилостивился и перестал грозить мне удушением. В В таком приподнятом настроении я и вышел наружу, чтобы почти тотчас подвергнуться коварному нападению. Выглядело это нападение так: братцу, розово-волосая девушка сделала хвать на моей руке, твой новый наряд тебе невероятно идет. Хумейер, ну да, кто бы еще это мог быть, я тоже рад тебя видеть и не могу не отметить, что твоя красота делает изысканным любой наряд, но, я покосился на довольно зажмурившуюся красотку, ты же не караулила меня у магазина опять, братцу, как ты можешь такое говорить, и глазками невинно так хлоп-хлоп, что вот вообще никаких сомнений в коварном плане не остается, зачем бы мне это делать, и ты не расставляла своих шпионов, чтобы те следили за рынком и сказали тебе, как я появлюсь, улыбнулся я, подхватывая ее игру. «Нет-нет, я добропорядочная женщина, и у меня нет никаких шпионов, ну-у-у». Возможно, она разве что застенчиво ножкой не шаркнула, я могла попросить торговцев багрового клана шепнуть, если вдруг ты окажешься неподалеку. Я вот почему-то так и подумал. «Ну да ладно, как твои дела, как поживает сестрица Цзяэр? Ах, как ты можешь, гуляя рядом с такой красавицей, как я, думать о ком-то еще, пусть и о моей сестре?» Притворно возмутилась она. Сестра Мэй, в моем взгляде был мировой укор на тему ее аморальных действий и домоганий, да-да, это было именно оно, а не что-то иное, 100%, у нас все замечательно, я прошла закалку тела, 0 и теперь нахожусь на стадии Кайюань, 1 и сестра обещала помочь мне с культивацией, улыбнулась девушка, совершенно мимоходом сделав заявку на гения поколения, какая у нее там была ступень закалки тела при прошлой нашей встрече, 6, в смысле, она за жалких 2 недели преодолела дистанцию, на которую обычные местные практики тратят от 1 года до 1,5 лет. Хотя, погодите, она же, ступенька на пути к величию главного героя Синси, да еще и девушка, она обязана быть гением, иначе ништяков могучему герою не отсыпать и защиту не обеспечить.